Глава пятая. Часть первая. В субботу утром, когда я проснулся, за окном моросило. На душе у меня кошки скребли. Все мои сомнения по поводу этой затеи хлынули из глубин подсознания на поверхность. Лишь мысль о деньгах придавала мне решимость. «Я вернусь поздно», — сказал я Нине, готовившей завтрак. «Сегодня последний день счета машин». Она обеспокоенно взглянула на меня. «Завтра ты встретишься с Джоном?» «В понедельник. Если бы у него появились для меня новости, он бы позвонил». Она замялась на мгновение, а потом спросила. «Ты примешь его предложение, Хэри?» «Думаю, что да. Многое зависит от размера оклада». «Джон сказал, что оклад будет приличный». Она улыбнулась. «Я так рада. Ты уже начал меня тревожить». «Я и сам начал себя тревожить», — произнес я шутливым тоном. «Поеду на машине. Похоже, дождь собирается». «Бензина осталось совсем мало, Хэри». «Ничего, хватит». Я отправился к пляжному домику. Только я успел надеть плавки, как в дверном проеме показался Билл Холден. «Здравствуйте, мистер Барбер», — сказал он. «Вы снимете домик и на следующую неделю?» «Наверное», — ответил я. «Если не на всю, то до четверга точно. Хотите сейчас рассчитаться за прошлую неделю?» «Лучше завтра. Бумажник дома оставил». «Хорошо, мистер Барбер. Значит, завтра». Я посмотрел на серое набрякшее небо. «Похоже, будет дождь. Искупаюсь, пока не хлынуло». Холден сказал, что дождь, наверное, начнется позже, но он ошибся. Когда я выходил из воды, уже капало. Я устроился в домике с книгой. Пляж был пустынным. Это меня устраивало. Я надеялся, что дождь зарядил на весь день. Около часа я сходил в ресторан, съел гамбургер и запил его пивом. Потом вернулся в домик. Только я открыл дверь, как зазвонил телефон. Это была Реа. «Все готово?» — спросила она. В голосе ее звучало беспокойство. «С моей стороны все. Я готов. Теперь все зависит от Адетты», — сказал я. «Можете на нее положиться». «Хорошо. Значит, в 8:45 начинаем». «Я позвоню вам завтра в 11:00». «Мне нужны деньги», — сказал я. «Надо заплатить за аренду. Вы бы зашли сюда завтра утром. Я буду здесь». «Ладно», — сказала она и положила трубку. Я провел весь день в домике. Дождь барабанил по крыше. Океан стал свинцово-серым. Я пытался сконцентрироваться на книге, но без успеха. В конце концов я встал и начал прохаживаться взад-вперед, прикуривая одну сигарету от другой и поглядывая на часы. В половине девятого я покинул домик и по мокрому песку направился к Паккарду. Дождь не кончился, но ослаб. Я подъехал к аптеке, что находится на главной улице Палм-Сити. Когда я запарковался и под моросящим дождем подошел к входу в аптеку, часы показывали без четверти 9. Я позвонил в имение Мальру. Ответили мне почти тотчас. «Позовите мисс Мальру», — сказал я. «Это Джерри Уильямс». «Обождите минуту, мистер Уильямс. Я узнаю, дома ли она». Я почувствовал, что мое дыхание участилось. Через некоторое время Адетта произнесла бодрым тоном. «Алло?» «Тебя кто-нибудь слышит?» «Нет, все в порядке. Привет, Хэри». В голосе ее звучала нежность. «Ты первый человек, который осмелился ударить меня. Ты парень крутой». «Знаю. Смотри, чтобы я не влепил тебе еще раз. Ты помнишь, что тебе делать? Через 20 минут я буду возле пиратской хижины. Паккард найдешь в правом дальнем углу стоянки. Платье лежит на заднем сиденье. Ничего не забыла?» «Нет». «Тогда выходи. Я буду ждать тебя». Я повесил трубку. Я добрался до пиратской хижины за четверть часа быстрой езды.